Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о предмете, который приносит удачу. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Подкова. Стоит начать, говоря об этом предмете, пожалуй, с известного стихотворения Маршака, которое является переводом английского стишка. «Не было гвоздя, подкова пропала, лошадь захромала, командир убит» и так далее, и так далее. В общем, все приходит к страшному краху. И неудивительно, что эта история начинается с подковы. Подкова – вещь не только полезная и долгое время существовавшая в постоянном пользовании человека практически на всей территории земного шара, но и вещь, овеянная мистикой. Вот мы попробуем поговорить о ней и понять, почему так получилось, почему подкова заняла такое почетное место и почему сейчас ее место совсем другое. Надо сказать, что среди тех животных, которые человек умудрился приручить, конь занимает особое место. Конечно, коня в крайнем случае можно съесть, и конскую колбасу никто не отменял. Но в принципе конь – животное, используемое практически исключительно для езды. Причем животное почтенное, почетное. Ну, вот во времена пророка Мухаммеда арабы часто вели лошадь в поводу, а ехали в походе на верблюде и только перед боем пересаживались на лошадь. Так они берегли ее и так показывали свое престижное положение. Лошадь – животное степное, но понятно, что использовали лошадей далеко не только кочевники, хотя, конечно, все началось именно со степи. Когда конь становится, можно сказать, городским и сельским жителем, в его судьбе многое меняется. Конь уже не тратит столько времени на поиски пищи, она ему обеспечен уход, но изменяется среда его обитания, хотя, конечно, и работать приходится. А вот если конь начинает жить где-нибудь в городских условиях, в сельских, он перемещается в намного более влажную среду. Ну, казалось бы, и что, да, даже и приятнее. Нет, ухудшается процесс высыхания копыт. В степи копыта ссыхаются достаточно быстро, они становятся твердыми, и, в общем, любой грунт им нипочем. А так копыта остаются влажными, не то чтобы мокрыми, но недостаточно для того, чтобы полностью отражать и спокойно принимать тот грунт, по которому коня начинают гонять. Более того, и грунт этот не фонтан. Конечно, коня могут везти и по дороге, но, в принципе, с ним ездят везде. Он может передвигаться по каменистой почве, чего сам вообще в здравом уме, наверное, делать не будет, кроме каких-то крайних ситуаций. Просто по камням. Могут возникнуть неожиданные препятствия. Человек гонит коня туда, куда ему нужно. И при этом страдают копыта. С этой проблемой столкнулись, в общем, все оседлые жители, все земледельцы. Что-то нужно было делать. Копыта лошади, собственно, по большому счету, является ее кожей, но постепенно ороговевшей. И поэтому в тех местах, куда вбивается подкова, если это делается качественно, боли или опасности для кровеносных сосудов нет. Конечно, подкова не опасна для лошади. Наоборот, она помогает копыту меньше стираться или разбиваться в случае какой-то особой ситуации, когда копыто натыкается, ну, например, на какие-нибудь острые камни. То есть подкова защищает копыто. Кажется, что подкова – это такая деталь, которая должна возникнуть у кочевников, ведь они лучше всего осваивают коня. Нет, у кочевников можно обойтись и без этого. А вот у жителей оседлых регионов подкова обязательно нужна. Ну, вообще-то, еще с древности, видимо, как-то пытались сберечь копыта. Какие-то кожаные мешочки одевали, обматывали их травой, ремнями. Понятно, что конь — это дорогое животное, и так просто разбить его копыта не хотелось бы. Что-то напоминающее современные подковы, ну, точнее, наконец-то уже металлическая вещь, которая должна была предохранить ногу коня, появляется только в римское время. И называли их гиппосандалиями. Это такая металлическая конская обувь. Забавно, что кроме того были еще мула-сандалии и босса, да, бычьи сандалии, которых надевали и мулам, на которых ездили не меньше, чем на лошадях. Вот есть такой интересный момент, что после взятия Константинополя победитель, турецкий султан Мехмед, въехал в Константинополь на муле. Правда, сейчас на всех реконструкциях он сидит на шикарном жеребце. Ну, понятно, мул сейчас как-то не очень актуален. Раньше мул употреблялся в дело намного более часто. Гиппосандалия — это такая площадка с загнутыми краями, которая надевалась снизу на подошву копыта и приматывалась к ноге. Гиппосандалии требовали достаточно хороших качеств кузнечного дела, и после завершения Римской империи они, как кажется, не употребляются. Появляются подковы сначала бронзовые, а потом и металлические где-то в X веке, а уже металлические весьма развиты в XIII. В это же время развивается и идея прибивания подковы гвоздями. Гвозди для этого используются специальные, они называются ухнали, нужно уметь ими пользоваться, потому что эти гвозди, если куда-нибудь не туда вобьешь, то, естественно, повредишь копыта, и лошадь будет загублена. Ну, о том, что это искусство, говорить не приходится. Интересно, что в Китае подкова, похоже, появляется чуть позже и, возможно, не без какого-то европейского влияния. Но, возможно, зародилась и сама. Тоже нужно что-то делать с конскими копытами. Причем, если юг Китая продолжает, видимо, использовать какие-то доморощенные способы вроде обматывания травой или еще чем-то подобным, то север довольно быстро переходит на подковы. Это говорит о какой-то связи, может быть, по линии степей. Неважно. В любом случае, Китай, как тоже городская цивилизация, сразу понимает необходимость этого предмета. Что же происходит дальше? И вот тут с подковами случается интересная вещь. С одной стороны, подковать коня — это не так легко, как кажется. Да, конечно, всякая народная традиция изобилует картинками, как барышня подковала молодцу коня, и он тут же, понятно, в нее влюбился, хотя, наверное, барышня должна быть очень сильной, но это тяжелое занятие, а главное, требующее высокой квалификации. Как я уже говорил, ухнали можно бить не туда, это очень плохо, но главное, что сами подковы нужно подгонять по копыту, и это необходимо делать очень опытному кузнецу. Не каждый кузнец может вот так вот подбить подкову. И в итоге кузнецы начинают быть нужны везде. Ну, железные металлические орудия не так часто ломаются, новое что-то покупают тоже не часто, потому что они дорогие, а вот подковы нужны часто, и это сложная работа. Чем сложнее работа, тем больше нужно хороших кузнецов. И есть такая идея о том, что, возможно, где-нибудь там в веке в 14-м подковы повлияли на все развитие кузнечного дела. Вот, кажется, ну что такое, рядовая вещь? Всем нужно уметь. Но всем нужно уметь хорошо. Если ты умеешь делать подковы, ты уже умеешь делать и вообще разные сложные вещи. Соответственно, это сказывается и на других произведениях. Забавно, да? От коня мы выходим на общее развитие кузнечного дела. Ну, сами подковы изменялись в течение столетий не очень сильно, хотя есть разные виды подков, они присутствуют до сих пор. Бывают подковы, которые набивались только на самый передний край копыта, или круглые подковы. Круглые используют до сих пор. Ну, они не совсем круглые, они замкнутые. И такие подковы считаются ортопедическими. Лошади проще на них ходить, но они, конечно, тяжелее. Сейчас разнообразие подков довольно велико. Бывают зимние подковы, в которые могут вкручиваться шипы. Бывают подковы спортивные, они делаются стальными или даже алюминиевыми, чтобы меньше создавать нагрузку на ногу лошади. Есть специальные подковы даже для мягких почв, как подкова, и вокруг нее еще такая дополнительная площадь приварена, как такие лыжи-снегоступы, только металлические, чтобы лошадь могла ступать по грунту, на который тяжело опереться, и не проваливаются. Тем не менее, в последние годы подковы отступают. С чем это связано? Совершенно понятно, с чем. С двумя процессами. Во-первых, люди перестали ездить на лошадях. Я имею в виду, что лошадь не является средством передвижения. Лошадь является роскошью и хобби. Естественным образом и кузнецов сейчас не так много. Теперь лошадьми занимаются люди, которые любят их, которым это доставляет удовольствие, и что-то вбивать в ноги лошади они считают совершенно невозможным. Все же должно быть естественно. Это большой вопрос, да? Естественности лошадь не должна жить в конюшне. Пусть побегает по природе. Там она, правда, скорее всего, современная лошадь быстро погибнет, но это мелочи. Но сейчас как бы не хочется что-то такое делать с животным. И второй момент, что, конечно, сейчас дорожное покрытие очень сильно улучшилось. Редко встретишь брусчатку, а булыжную мостовую почти никогда. А по асфальту лошадь и без подковы идет очень легко или по каким-то более мягким покрытиям, поэтому кажется, что подковы и не нужны. Есть специалисты, которые считают, что вообще подковы — это что-то прошлое, ужасное, и нужно от этого отказаться. И тут появляется интересный момент. Снова появились гиппосандалии. Кажется, что эта римская идея, конечно, должна была отмереть тысячи лет назад. Но чем удобно гиппосандалии? Надел, снял. И сейчас современные технологии сказываются не только на том, что можно сделать подкову из алюминия, но ее можно сделать и пластмассовую. Ее можно делать с клипсами, которые легко надеваются и снимаются на ногу лошади. Выглядят, кстати, эти современные, ну тоже подковами не назовешь, современные гиппосандалии очень красочно. Они не составляют никаких проблем ни для лошади, ни для всадника. Они могут быть надеты кем угодно, ну только если ты можешь, конечно, удержать ногу лошади. Не требуют высокой квалификации и быстро идут на смену подковам. Хотя, конечно, подковы еще держатся, они активно выпускаются, и так они просто не исчезнут. Вот такой вот круговорот совершила подкова. Нужно сказать еще об одном моменте, который занимает подкова в мыслях человека. Как мы все знаем, подковы приносят удачу, особенно если прибить их над входом в помещение. Есть такая замечательная история, что у Нильса Бора, известного физика, над дверью лаборатории была прибита подкова. И однажды это увидел журналист и сказал: «Как вы, знаменитый физик, который все знает о вещественном мире, вы что, верите, что подкова приносит удачу?» «Ну что вы», — сказал Нильс Бор. «Конечно, не верю. Но вы знаете, говорят, что она приносит удачу даже тем, кто в это не верит». И самый важный вопрос, который занимает меня, это как была прибита подкова. Вверх, разомкнутой частью, или вниз? Вот тут существует несколько идей. Первое, что нужно обязательно вверх, потому что она ловит удачу, падающую на вас, и она в ней как в чаше наполняется и служит вам. Другой вариант, что наоборот, надо вниз рожками. Это потому что, чтобы удача как бы сваливалась на вас, а не задерживалась в подкове. Правда? Зачем ей удача? Понятно, что это не имеет большого значения. Удача и подкова связаны с тем, что подкова дорогая вещь и очень необходимая. Ну, понятно, да, что если у вас у лошади слетела подкова, вы обязаны ее купить. А если уж вы нашли подкову, то вы можете ее либо продать, либо оставить себе. Это очень здорово. Любое наличие подковы — это уже удача. Но дело не только в самой цене подковы. Мало ли что ценного валяется. Можно практически все найти. Подкова связана с лошадью. А лошадь, конь — это такой как бы борец против дьявольских сил. Недаром святой Георгий находится на коне, да, всадник-победитель. Конь отгоняет дьявольское. И, конечно, если у вас есть подкова, то она отвращает зло и привлекает к вам удачу. Мало кто использует подкову, но сколько этих подков висит на разных дверях и в других местах даже есть памятники подков. Подкова явно более популярна, чем конская езда. И последнее. Существует и очень древний спорт – метание подков. Я не очень разбираюсь в его правилах, но, насколько понимаю, надо ближе к точке бросить подковы. Так вот, и здесь круговорот совершился очень интересный. Теперь в этом спорте используются специальные спортивные подковы для метания. Подкова отделилась, опять же, от коня и продолжает свою жизнь. Это очень редкое явление. Вещь обычно увядает и исчезает вместе с тем видом деятельности, для которого она предназначена. А подкова живет сама, как символ удачи и спортивный снаряд. Ну, пожелаем и ей самой удачи. В следующем выпуске об истории кубка без ножки.